Ко мне вообще кроме сестренок и не подходил-то никто. Все смотрят, как на неведомую зверушку, тыкая пальцами в мою сторону. Я же, держу рожу кирпичом, на всю суету смотрю с безразличием, пренебрежительно и немного лениво. Спать хочу, это да, учиться не хочу и это тоже. Но, как объяснила мне Тиша, в школе больше ценят, какой силы у тебя удар с правой. Как ты умеешь ножи метать и на мечах в поединках учебных, биться. В школе отбор идет жесткий среди тех, кто в будущем хочет стать макром. Отбор идет в дружины признанных лидеров. О, вроде началось. Что-то там говорят взрослые громко, к чему-то призывают. Какие-то дядьки выступают, и напутствие нам ученикам зачитывают по бумажкам. Чушь какая, я бы и без этого пустобрехства неплохо жил. Меня в пустоши Чук и Гек ждут голодные. У меня на Чипи охота запланирована. Чипи – это кошак местный, опасный и магически активный. Первый свой трофей этого кошака, которого потом Чук выцедил, я продал Тиму за рекордные 100 империалов. Сразу заплатил он мне деньги, без всяких разговоров. Так что, теперь я при деньгах, и немалых, по местным меркам. Но, увы, это был единичный такой удачный случай. В основном только кроли идут и то, в последнее время, у меня просто времени на охоту на них нет. Чук и Гек сами пока выживают, а мне вот учиться придется. Ты из какого класса? Приходит вопрос откуда-то сбоку. Поворачиваю голову. Парниша стоит рядом со мной, сам себя шире в плечах. Здоровяк, первый В, без задней мысли говорю я. Первоклашка, что ли? Хмыкает он, а мы-то думали, что кто-то переехал в село из приспешников аристократов и к старшакам идет в выпускной класс. А ты, значит, местный, вот же, получается страна не знает своих героев, я их тут, понимаешь, лечу, маме с Ви помогая, а они меня не запомнили. У тебя чирик на жопе был, совсем не куртуазно, как учил меня Макс, отвечаю я. Прошло, сидеть-то сможешь на уроках, или у вас тут стоя учиться можно, как лошади в стойле, ну... Плохое настроение у меня было, каюсь. Парень сжимает до бела кулак на эфесе сабли. И чего он ее сюда притащил? Хамишь, дурилка, отвечает он. Твое право, сегодня нельзя, но вот в понедельник жду тебя на арене. С чем предпочитаешь из оружия махаться? Задает он сопутствующий вопрос. Машут мужики косами в поле, а я предпочитаю благородную драку на кулаках. Как раз чешутся сильно от всего происходящего вокруг, отвечаю я. Он обводит взглядом стоящую вокруг нас толпу народа, ухмыльнулся, не поспоришь, и рассмеялся. А ты прикольный, только чего-то очень злой. Пожимаю плечами. А ты чего хотел? Жил себе спокойно, не тужил, никого не трогал, а тут раз и в этот кошмар засунули. Я бы на домашнем обучении лучше был, делюсь сокровенным я. Тогда в макры сложно было бы попасть, не соглашается он со мной. Ерунда какая, говорю я, амуницию прикупить, боевые приемы на оружие показать, магией покидаться, и все, и ты уже макр. Ну, так-то да, если ты мак и вовсе мечом вертеть не обязательно, и так заберут с ногами и руками, соглашается мой боевой собеседник. Зовут-то тебя как? Воин, кличут меня Константин, для друзей просто Кот. Я не из семьи макров, у нас усадьба в сторону леса. Киваю я в направлении, где у нас дом в лесу, лекарка, что ли, госпожа Катерина, твоя мама, а Дашка со Светланой твои сестры, подбирается как-то парень, словно к бою готовится, родные, говорю я, и, да, мама моя местная лекарка, и я с ней иногда на вызовы ходил, кстати, и тогда был, когда твою задницу лечили, смеется парнишка, а ты, знаешь, как больно-то было, кошмар, я 3 ночи не спал, к врачу водили, а толку-то? Мази выписал, с деловым таким видом, да не помогало совсем. Меня Вадим зовут, мы, Пешкины, 2-я бригада полка, батя замкомандира, полутысячник. А потом по сторонам зазирался и почти шепотом вопрос задал. Говорят, ты самого Ферса порешил, это, правда, и, что с рукой, палец не туда сунул, или не той, и не туда, хохмит он. Первый вопрос я проигнорировал, а вот на второй ответил, повязку на палец, где неснимаемое кольцо мне Тиша намотала. Остальные все артефакты я просто снял. Видимые артефакты. Дома оставил в своей комнате. Мишка присмотрит. Поранил, когда свиньям хвосты крутил. Отвечаю я. Слушай, Ватя, куда идти-то потом? Парняга ладонью себя по лбу бьет. Ты же впервые у нас. Удивительно, что с сестрами в школу не приходил. не провожал. Но это твои дела. И принимается объяснять неписанные правила поведения в школе. Я, на год тебя старше получается. Второй Г. У нас только Макра из простых семей учится, посторонних нет. Меня старостой сунули, потому никашком в класс попал. Банду на будущее себе сколачиваю. Вот и к тебе присмотрелся. Уж больно ты отличаешься своим поведением и одеждой среди всей толпы новеньких, да и стареньких учеников. Обычно не принято первоклашек цеплять, но ты сам напросился. Помашемся в понедельник, разомнемся, ничего личного, просто бизнес, как говорят выходцы с земли. Бизнес, удивляюсь я. Ага, спокойно так, беззлобно, улыбается он. Выиграл поединок, можешь у противника понравившуюся вещь забрать, любую, кроме оружия. До смерти поединков не бывает, но все относительно, всякое случается. Вот, если убил в поединке противника, тогда уже и оружие забирать можно. Не часто, но бывает, что противоречия у врагов такие, что они сами условия выставляют, до гибели одного из паденщиков драться. Но это только прерогатива выпускных классов и то, если они между собой бьются. А так, нет, победил в поединке, тебе бонус. Я, например, приметил сапоги твои. Уж извини, но в понедельник ты в них должен быть. Артефакт снимать артефакты, которые были на тебе в момент вызова запрещается, а вот навесить больше, пожалуйста. Меньше, нет. Артефакты тоже можно забирать, но они мало у кого есть, только у богатых отпрысков, чьи семьи могут себе их позволить, для своих детей. В твоем же случае, твой прикид, нам награда. Замучают вызовами на ристалище. Уверен, тебя уже срисовали и сегодня штуки три получишь вызова. Но сегодня мораторий на драки, а вот с понедельника, пожалуйста. На арену можно выйти только раз в день, так что, везде запись на ристалище. Три арены, бьются на них после уроков. Во время занятий там уроки по физ, подготовки проводятся, ну и владению оружием обучают. Пока ты первый класс, имеешь иммунитет от вызовов на бой от старшаков. Вызывают, а ты игнорируешь, вслух объявляя, что подождешь нового года обучения. А вот от тех противников, кто с тобой с одного потока, увы, не отвертеться от стычки с ними. Девчонки наравне с парнями дерутся и часто, между собой тоже. А не только девчонка с девчонкой или мальчишка с мальчишкой. Но есть во всем этом и оборотная медаль: выиграл бой у кого-нибудь, у кого семья серьезная, и большая, и братья есть могут старшие, кто уже школу давно закончил, и за пределами учебного заведения встретить и по мордасам надавать. Но опять же через поединок. У взрослых не принято на одного толпой нападать, но ученикам старших классов от этого не легче. Спасает только защита семьи, если она у тебя сильная, или заступничество лидера, кому ты уже в школе присягнул на верность. Не защитит, тогда лидера можешь менять, и слова тебе не скажут, и клятву, ранее данную, отзовут. Но такого не припомню, чтобы было. Так что, вот так, ну и за преподавателей пару слов. Среди них представлены все главные рода, кто имеет вес в нашем полку. Каждый препод – это чей-то представитель. У них между собой свои разборки. А тут в школе – простая кузница кадров. Сам по себе ты быть не можешь, не дадут. Девчонки – исключение, да и то далеко не все. За твоими сестрами нешуточная борьба идет, тем более поговаривают, что та же Светлана у вас по стопам матери пошла, целитель и могиня к тому же. Она себя блюдет, но подкаты к ней делают и взрослые парни из всех серьезных семей, как в деревне, так и в селе. Да слышал я, Ариста, на нее внимание обратили. Батя еще говорил, что старших твоих зовут в Макры, без всякого обучения у стажеров. Так положено, вообще-то, если ты несовершеннолетний. К старшей сестре твоей подкатывали, а она сказала, что без тиши не пойдет, а то ведь еще год до возраста взросления. Так наш генерал согласился, прикрыть на это глаза, тем более говорят, что могини они у тебя обе. Вы полигон устроили на опушке леса, посматривают за вами, все заинтересованные лица, даже тебя там видели. Так, молчу, да и понятно становится мамина идея устроить магический полигон, на границе нашего участка, так сказать, товар лицом показывать, в виде своих детей, заинтересованным лицам, а потом торги будут, кто больше предложит. Хитро, ладно, пошли, провожу. Не дождавшись от меня ответа, говорит Вадим, вот-вот эта вся бодяга закончится с приветствиями и напутствиями, и вас в ваши классы отправит. Я про аудитории говорю, где у вас уроки проходить будут. Пошли, не отставай. Пробираемся сквозь толпу. У школьных дверей Вадик какому-то дядьке на ухо что-то шепнул, и нас пропустили вглубь здания школы. «Вы на первом этаже учиться будете. Аудитория вашего класса под номером 13. Запомни. Сейчас покажу, где она находится. Классы все уже открытые и ждут своих учеников. Совет, ты придешь туда первый. Занимай последнюю парту. Желательно у окна. И кто бы ни просил тебя и требовал ее освободить, посылай всех в пешее сексуальное путешествие. Это место – статус в классе. Но придется за это место и за статус драться. И не раз. Если дойдет до стычки, бойся особенно баб. Они с виду милашки все, а копни поглубже, кровожадные, как кобры, и ядом плеваться умеют не слабо. Дай слабину и растопчут. И еще парень девушку на поединок не может вызывать. Инициатива должна исходить на бой от дамы. Ну, все, пришли, удачи. И по понедельнику сапоги надеть не забудь. Это моя ставка. Киваю. Я понял. И в ответ выдал: ты же свое колечко на пальце смотри, дома не оставь. Понравилось оно мне. Светке подарю. Она у меня, страх, как все блестящее любит. Он насупился. Глянул на свою руку, где у него кольцо с камнем надето. «Ты хоть знаешь, что это?» — задает он мне вопрос. «Нет, честно отвечаю я, а надо?» Тот помялся, но ответил: «Я магию качаю. Мой отец, полковой маг, вернее, сильный одаренный. Мама, полковой маг. А это кольцо магию в носителе увеличивает. Забыл сказать, в поединках разрешено применять магию, но не боевые проклятия, там противника ослабить или себя усилить, но не сосульками каменными, к примеру, кидаться в противника. Поступишь так, сразу проигрыш засчитают». «Понял», киваю. «Ну, тогда до завтра. И да, мне твое колечко тоже пригодится. Напоминаю, не забудь». Видно, этим напоминанием я ему все настроение испортил. Явно уже сам не рад, что спровоцировал между нами поединок, и про сапоги мои сказал, что он их забрать у мне побежденного хочет. Уж больно они ему приглянулись. Да, и еще драки вне арены запрещены. За это штрафуют семью. Будь осторожен и не поведись на провокации. Просто вызов делай, а там как повезет, говорит он. Ну, все, я побежал. Постой, кричу ему я во след, а замену нельзя производить? Нет, не тот случай. Вызов получил, будь добр, будь. Если не вышел, засчитаю поражение и должок затребованный отберут. Так-то, прикольно. Я толкаю двери в кабинет, а ничего так, комнатка большая. Столы стоят, у столов к ним стулья. Насчитал общей сложностью 3 ряда по 5 столов, в каждом, итого 15. Еще один стол развернут, но и выглядит он побогаче остальных. Понятно, это для учителя, его рабочее место. 4 окна, и, да, последняя парта аккурат у самого дальнего окна находится. Ну, что ж, примостимся и ждем. Чувствую, сейчас самое интересное начнется. Глава 14. Глава 14. Сижу, в окошко пялюсь, наблюдаю, как птички с ветки на ветку перепрыгивают. За окнами лес, вернее парк, или, скорее всего, просто лесопосадка, посередине села и деревни. Хорошо, хоть окна не выходят во внутренний двор школы. Не хотелось бы мне смотреть за тем действом, что там разворачивалось, и слушать напыщенные речи напыщенных мудрецов в почтенном возрасте. Сижу расслабленно, природу созерцаю, вспоминаю все, что со мной случилось за последнее время. На следующий день после прибытия из поездки в город, я уже с утра у наставника Макса. Там меня ждет и дедушка Ки. Но вот занятия начались не так, как обычно. Теперь я в паре с моим молодым наставником, что сейчас, как и я, ученик этого хитрого китайца, в паре отрабатываю движение очередного приема. Что интересно, и Мишка мой тут с Крафтом приехали чуть позже меня. Их на нашей старой повозке Улья на занятия привезла, потом укатила по своим делам, но обещалась в обед Крафта с Мишкой обратно забрать. Бедный мой молодой наставник увидел женщину красивую, молодую женщину, и расклеился. Пускай скажет спасибо, что Светку мою я ему хоть мельком не показал, все бы ночи не спал, страдал от такой несправедливости. Пытка у него будет такая еще минимум пару лет, а то и больше. Как он ее выдержит, я и не представляю. Втроем нас дедушка Ки гоняет, под комментарии Крафта. Веселятся старики. После обеда укатил в нашу усадьбу и старый китаец, захотелось ему что-то обсудить, какой-то вопрос с мамой моей. Да и там у него ученики, вернее ученицы есть. Все 5 у него до вечера, каждый день занимаются. Он их тоже гоняет беспощадно, но все же надо признать, не так, как нас. Мне об этом Мишка сказал. Он тоже с ними по вечерам тренируется, если Крафт разрешает. Меня же гоняет Макс, и видно зло на мне срывает, уж больно в последнее время, нетерпение и свое неудовлетворение моими плохими успехами, высказывает. Буквально избивает меня, заставляя каждый раз действовать на пределе своих сил. А вечером уроки этикета и как правильно дорогие вещи нужно носить, и как себя вести при этом, в порядочном обществе. Так это в порядочном, а кто бы макрофобщество назвал таким, я даже не представляю. На всех занятиях, даже, когда меня учат правильно разговаривать, я свое кольцо обучения не снимаю. И ведь проверяю почти каждый день учебы, свои успехи с помощью, его индикаций. Шпага, уверенно выдает розовый цвет, в паре с кинжалом, и вовсе бордовый выдал в последний раз. Меч, показатель, то розовый слегка, то плотно оранжевый. Все никак окончательно не перескочит на высший уровень, показатель моего умения. Кинжал, красным стал, нож оранжевый. Показатели меня радуют, а вот Макс чего-то злится. Понятно, сперматоксикоз его одолевает, как выражается Светка. Ему бабу хочется, а я страдай. И ведь, что самое обидное, ничего с этой ситуацией я поделать не могу. С мамой этой проблемой поделился, а та лишь плечами пожала и сказала, что своих девочек в этой беде ему отправлять помощь не будет. От ареста женщинам не мокром, одни проблемы. Нет у нас другая жизнь. Пройдет пару лет, вспомнит о нем наш король, и все выпорхнет голубь из клетки, только его и знали. Крафт по вечерам помогает разобраться мне с моими новыми приобретениями. Полить их я перед Максом не стал. Странный он какой-то и переменчивый слишком. Хотя надо признать, я от него только хорошее видел. Но, да, щит твой безупречно работает. И, когда мы на клинках работаем, я по тебе не могу попасть, ну, никак, как такое, может быть, говорит Крафт. Я же лишь пот со лба вытираю. Знал бы он, чего мне это стоит, держать внутренний магический щит на пределе своих возможностей. 15 минут боя, и я полностью пуст. Дело А, тренироваться мне еще и тренироваться, чтобы уметь более рационально использовать магический щит, так и стараться уменьшить тары маны и сил магических на его поддержание. Работаем мы с Крафтом в тот момент, когда рядом вообще никого нет. Мишка присматривает за этим, и в случае чего свистом предупреждает, что кто-то к нам подходит. Но времени нам на тренировки хватает. Работаю, то мечом, с Крафтом, то шпагой, против него, когда он вооружен мечом или саблей. Отрабатываю в первую очередь защиту и вырабатываю противодействие против этих видов оружия. Приучаю себя пользоваться длинной шпагой. Сложнее, но, с другой стороны, это позволяет увеличить дистанцию прямого противостояния. И это мне в плюс идет. Даже Крафту, насколько он опытнее меня, сложнее мне противостоять, когда у меня в руках длинная шпага. Щит по отводу ударов оружием противника, когда оно у него в руках, дает возможность пропустить 5 ударов без урона для меня. И все, я пуст магически. Можно и еще подурковать, но тогда идут уже в расчет на использование щита мои жизненные силы. 2 удара, и я без сознания, и сил валюсь на землю. Проверили мы это с Крафтом, но он впечатлен моими способностями. Теперь вот отрабатываем в связке, с одновременной атакой мною противника, учимся правильно использовать эту мою сильную сторону в бою. А еще, я учусь стрелять из арбалета. Меня этому учит трап-пам-пам, Мишка. Даже не Крафт, наш главный семейный учитель, а мой младший братец. Вот уже кто навострился обращаться с арбалетом, так это он. И не мажет при стрельбе ведь совсем почти. Ну, с точностью и у меня почти нет проблем. Клипса артефакта точности мазать не дает. Но вот расторопности обращения с арбалетом, мне очень не хватает. Мое это оружие не мое. Впрочем, как и лук, там я и вовсе профан профаном. Не лучшим дело обстоит и в метании ножей. Хотя перевесь неплохих ножей мне досталось, все от тех же первых неудачников-наемников. Тренируюсь, но уровень владения, увы, выше зеленого индикатора умения, не повышается, как бы я ни старался. Но стараюсь я с ними не часто стараться, оттого, наверное, и такой плачевный результат. Последние дни наставники, все же, больше времени уделяют тренировкам кулачного боя. В этом усердствует, как Крафт, но в основном издевается над домной дедушкой. Успехи есть, как-нибудь, но до идеального использования знаний, которые пытаются вдолбить в меня наставники, увы, еще далеко. Тело мое меня подводит, к таким нагрузкам оно, еще все никак не привыкнет. А я ведь расту еще и развиваюсь. Вот только в школу идти, а там меня ждут драки, едва ли, не каждый день. Есть еще одна новость. Дедушка Ки собирается в поездку. И как и мы в прошлый раз, хочет посетить наш губернский город. А, в качестве попутчиков, намеревается просить нашу маму отпустить с ним в эту поездку, его главных учеников, меня и Мишку. Крафт едет с нами в качестве охраны. Школу я с удовольствием бы пропустил, но решение за мамой. А нужны мы деду Ки для того, чтобы он мог нам под руку палки местного бамбука подобрать. Оказывается, это далеко не простое дело. Оружие он нам собрался делать, да и заготовки для остальных его воспитанниц нужны. Той же маме, между прочим, она тоже у него в воспитанницах теперь числится. Как говорит родительница, нужно всегда стараться учиться чему-то новому. А тут, как раз, такой учитель опытный попался и совсем-совсем ничейный. Уверен, не откажет. Нам в дорогу и нашего фургона хватит. На бричку ее мы не претендуем. С девчонками по вечерам на домашнем магическом полигоне пропадаем. Я отрабатываю в использовании руну зеркала, и щитом магическим пользоваться учусь. Девчонки по мне всякими своими несильным боевыми заклинаниями, через руны, пуляются. Я, вначале, просто на щит такие удары принимаю, а затем, предупреждая их, зеркалю обратно по ним их же ударами заклинаний с помощью, вживленной в меня руны зеркала. И ведь получается, и расход маны, и сил задействован совсем небольшой. Есть еще он аспект в моих тренировках, причем, там задействован я не один, и Светик со мной, Тиша с Дашей. И этот аспект связан с использованием лечебных техник, артефактов и умений. К маме целый поток страждущих, чуть ли не каждый день, к нам в усадьбу идет. Прием больных на целый день растягивается. Вот в этом плане мы маме и помогаем. И сами учимся правильно использовать свои артефакты и умения, и очередь больных быстро заканчивается. У Даши, старый мой сильный лечебный артефакт. Она, кстати, им пользуется уже вполне уверенно. Вот теперь маме помогает, излечивая небольшие повреждения у маминых пациентов. Мама, довольная, она лишь диагноз ставит и распределяет, кто кого лечить будет. И я тоже в списке ее помощников. Пользуюсь своими новыми возможностями, которые дает мой новый лечебный артефакт. Задумался так, что и не заметил, как в аудиторию классной комнаты стали заходить мои будущие одноклассники. А это, кто тут такой наглый? Ты кто? Поц, громкий, злой голос возвращает меня из мира грез. Я даже не сразу понял, что это так неучтиво кто-то обращается именно ко мне. А ну встал, чудила, и метнулся за первую парту. Там тебе место, заучка благородный. Я же, наконец-то понял, что веселье, обещанное Вадиком, уже началось. А много уже народу в класс зашло. Парней больше, чем девчонок. И все такие, как бы сказать, простые парни. Очень простые. За благородного, спасибо. Лениво так растягивая слова, отвечаю я, а сам разваливаюсь, сидя на стуле. Я только вот не понял, а чего ты тут раскомандовался? И тебя мама с папой не учили, не обзываться и не грубить незнакомым людям? В классе наступила, буквально, звенящая тишина. Но один из парней, что стоял с местным за правилой рядом, выдвинулся вперед своего предводителя и произнес примиряюще: «Ну, чего вы, пацаны, ругаетесь? Первый день вместе. Давайте лучше знакомиться. Меня Макар зовут». И сделав пару шагов вперед, протянул руку для рукопожатия, при этом спросив: «А ты у нас, кто будешь, уважаемый?» Вот, вроде уважительно спросил, но как-то ехидно при этом хмыкнул местный за правило, его напарник. Какая-то несостыковка в добром отношении ко мне его парня и этой довольной ухмылки на лице явного, прожженного разводилы. Стоп, про что-то подобное мне Макс рассказывал. Бывает, есть в группе. Ладно, назовем вещи своими именами. Шайке, банде, выбирай любое. Так вот, среди парней есть здоровяк, у кого очень сильная кисть и просто чудовищно мощно он умеет сжимать все, что хочешь в своей лапище, в том числе и ладонь любого, кто пойдет к нему на рукопожатие. И ведь не откажешься пожать руку, все же он при всех с добрыми намерениями притушить зарождающийся конфликт действует. И вот знакомиться с новым человеком, кто теперь с ним в школе, в одном классе учиться будет. Хитро. Что ж, и мы тоже не лыком шиты. Я научился уже по своему желанию почти любую часть тела выборочно каменной делать, хотя и на время. Расход, правда, силы с маны большой, но запас у меня приличный. Я ведь готовился серьезно к посещению, в первый раз, школы. Проверим, так ли добр этот парень. Протягиваю руку, не вставая с места. Константином, меня зовут. представляюсь я, и вижу, что угадал. У моего оппонента на лице торжествующая улыбка. Да и парень, с кем у меня рукопожатие, в предвкушении находится. Ну, что начнем? Но первым начал мой теперь уже по-настоящему враг. Сжал мне кисть так, что я едва не вскликнул. Но я вовремя успел пустить импульс через артефакт укрепления тела. А теперь терпим. Мне его не пережать пока. Рука у меня каменная, но такой силы сжатия, увы, нет. А вот парень удивлен. У меня на лице все то же расслабленное выражение. Вот только глаза мои меня выдают. В них приговор этому пузану, кто так хотел показаться добрым. А ты знаешь, что добро должно быть с кулаками. Вот это мы теперь и продемонстрируем. Та-а-ка. Явно магия есть в этой чудовищной силе сжатия парня. Артефакт или умение, или он уже маг этот парниша, и сам заклинание на себя накладывает, или он просто сильный одаренный, кому первый уровень плетения поддается. Примерно, как мне. Вот только видно, запаса маны и магических сил парню не хватает. Долго так держать усилие в руке он попросту не может. Отпустил. В глазах непонимание и зарождающийся страх. А я все так же презрительно на него посматриваю. Вот и его босс малолетний что-то понял, а именно, что их план на мне не сработал. Вон как вытянулось его лицо и непонимание в глазах его плещется. Явно отработанный у них прием. Не раз, видно, так кого-то они нагибали, гады. Ну, ничего, мы сейчас все поправим. Усилий с его стороны нет. Кисть его руки расслаблена, а моя хоть и каменная, но управлять-то я ею могу. Сжимаю сколько сил есть свою, ставшую гранитной по крепкости, кисть. Расход маны большой, но терпимый. Я так могу и час просидеть с каменной рукой. Ай! Вскрикнул он и попытался высвободить руку. Да не тут-то было. Из каменного плена, как выдернуть кисть руки. Это если только с костями ладони сделать, переломанной до состояния фарша. Собираемся вновь силами и еще сдавливает свою кисть. А получилось, хоть и есть с его стороны сопротивление, но уже все, оно порушено. Ай-яй-яй, запричитал уродец и вцепился второй рукой в мою каменную кисть. Что-то не так, милейший. Умильно улыбнувшись, спрашиваю его я. Больно отпусти, требует он. Я же ухмыляюсь. В классе все так же полнейшая тишина. Видно, эта парочка среди ребят всем знакома и не с хорошей стороны. Ты забыл сказать главное слово. Явно ведь сам подобное не раз проворачивал. И уже обращаясь к классу, спросил, есть те, кто пострадал от этого засранца, когда он действовал подобным образом. Он у моего брата так нож отобрал, с лезвием из булата. Старший брат ему подарил, а его покупал в столице у соседей за 20 золотых. Произнесла задумчиво, недалеко от меня, стоящая девчонка. А ничего так, милашка, роста небольшого, сисек и не видно, задница мальчишеская. Но вот глаза, огонь красивый и взгляд выразительный. Переводу взгляд на своего противника, а теперь уж точно врага. Ножик придется вернуть и извиниться. Если уже продал его, то деньгами вернешь. Понял, говорю я уроду. И тут подал уже голос мальчишка, что расположился так же, как я, на задней парте, но на среднем ряду. Он весь этот цирк с самого начала видел. За косяки своего человека обычно глава отвечает, говорит он. Тихо вроде сказал, но в классе его все слышат, за нож я тоже слышал. Отобрал он его не по правилам. Смотрю на толстого уродца. Что скажешь, мудила? Да пошел ты. Чуть не плача бормочет он в ответ. Неправильный ответ, говорю я. И сжимаю ладонь со всей силы, какой могу. А-а-а, заорал он в голос, упав на колени, корчась на полу. Его дружок и по совместительству глава из шайки, как воды в рот набрал, стоит весь побледневший, едва не трясясь от страха. И это макр, и это командир кошмар. Нож, где? Почти по слогам, строго спрашиваю я, воющего на полу парня, у Чаки. Он его прикарманил, сдает он кого-то. И кто у нас этот Чак? Задаю я всем вопрос. Все собравшиеся переводят взгляды на моего первого оппонента, пожелавшего, чтобы я освободил на последней парте место у окна. Тот озирается по сторонам, как загнанный шакал. Я отдам, блеет он, и десяток золотом, за оскорбление парня. Давлю я на него взглядом. Согласен, отпусти Макара, просит он. Нет, может еще покаяться, как таким образом кого еще обидел, и что-то ценное у парней отобрал. И пинаю по лицу ногой, воющего засранца. Давай, покайся, мудила, кого ты еще незаслуженно обидел. Он у меня артефакт простой, от мошкары отобрал. Уже другой голос из-за спин, собравшихся вокруг нас ребят, послышался. И у Валька эти гниды деньги забирали. Чаки обложил его налогом на жизнь, золотой в месяц. Я перевожу тяжелый взгляд на своего оппонента. Я староста класса, запищал он. Я жаловаться на произвол буду. Это голословные обвинения. Я же пожимаю плечами, но сказать ничего не успеваю. За меня это сделает еще одна девчонка. А кто тебя вообще старостой выбрал, мудила? Повторила она мое обращение к этому уроду. Я с него еще пару империалов забрать нужно за все его прегрешения. В фонд класса пойдет. Мало ли отдохнуть по-взрослому как-то решим, а тут и деньги имеются. Предлагает она. Глава 15. Глава 15. Отпустил я этого жирного уродца. Они потом с главарем и еще с двумя подпевалами из класса вон выбежали. Чувствую, этих учеников в классе у нас больше не будет. Вот-вот должен подойти наш классный учитель. Кто будет ответственен все эти, для кого 2, а для кого и 4, года за наш класс? На контроль взяла выплату вытянутых с уродов обязательств, девочка Хельга. Это та, что первой после меня, несостоявшегося старосту мудилой назвала. Прикольная особа, наглая не в меру, конечно, но веселая. Сразу ведь предложила первый день учебы в школе нам где-нибудь на природе, всей толпой отметить. Завтра суббота, выходной. Хорошо выпало в этом году начало учебного года. Повезло. Теперь в классе мальчиков и девочек поровну. 26 человек, из них по 13 обеих полов, учеников. Столов хватает с избытком. Ко мне в соседи по парте никто не набивается. Как бы ни показал я себя выпукло, для всех я пока темная лошадка. К тому же к мокрам моя семья не имеет ни никакого отношения. Но мама лекарка, да и многие знают, что я сам лечить умею. А тут еще прикол. Не успел урок закончиться, который вел пожилой макр, бывший вояка, немного увечный, хромает сильно, он распустил нас по домам, с наказом в понедельник не забыть прийти всем на занятия. Расписание уроков он написал на школьной доске. Так вот звенит звонок с урока. Потом 15 минут. Договариваемся завтра в обед собраться у таверны дядюшки Джо. Это я предложил, если честно. Вариант торчать где-то в лесопосадке, с другой стороны от деревни, где нет пустоши, и кормить комаров, отбиваться от мошкары, меня как-то не очень прельщало. Вот и решил ширину своей души показать, предложив просто культурно посидеть в таверне у дядюшки Джо. И кормит там хорошо, и напитки у него хорошие, те же холодные морс и квас. Кто рискнет, можно чего и покрепче заказать. Так-то прямого запрета нет, тем более мы теперь, априори, почти взрослые, в школу ходим. Там и познакомимся, а напьемся морсу с квасом, то и песни попеть можно. Кто рискнет, к детям мокров в таверне мокров цепляться. Самоубийцы уже все перевелись. Мясо на всех, с меня. Дядюшка его нам бесплатно приготовит. Рассчитаться с ним за это, мои дела. А вот остальные траты, на общак, тем более кто-то классу денег сильно задолжал. 5 империалов накопилось долго у шайки неудачника Чаки. И наша Хельга пообещала с него эти деньги содрать. Как и проконтролировать, как он вернет долги и другим обиженным его бандой, парням. Всем идея очень понравилась, особенно девчонкам. Ведь это официальный выход в свет. И приодеться можно, и украшения в тему нацепить на себя, чтобы покрасоваться перед подружками и парнями. Да и просто весело. А главное, это же свободный выход почти как у взрослых. Тут и клинком дорогим похвастаться можно. Взрослых никто не боится, учеников никто не вправе на поединок вызвать. На такое заявление я лишь скептически хмыкнул. Знаем, из личного не очень-то и богатого пока опыта, что это совсем не так. А потому все в предвкушении, с отличным настроением, после проведенного первого учебного дня, направились на выход из школы. Вот там меня у дверей, на выходе из школы, на большом крыльце, а оно у нас под большим навесом, и ждала меня Ксюха, внучка господина Тима, провокаторша. Выходил я из здания школы в числе последних, из учеников нашего класса, и тут раз, не успел из дверного проема на улицу выйти, как у меня на шее повисло тело, причем весьма наглое тело. Почему наглое? Так мой рот нагло поцелуем, причем, далеко не братским, запечатали. А потом: «Привет, Катя. Как я рада, что мы теперь вместе учиться будем. Домой проводишь? Ты ведь сейчас к своему наставнику?» Задает мне вопрос эта наглая дама, не выпуская меня из своих приятных, надо сказать, объятий. И что отвечать мне на это? А Ксюха первая красавица в школе, наряду с моими сестренками и другими представительницами старших классов. И у нее ухажеров, и воздыхателей, хватает, а тут она всем явно указывает на то, что этот мальчик, то есть я, ею занят, и ведь в ответ лапать себя дает, хотя, чего я там не видел, голыми спали пару ночей вместе, благо, что без последствий, лечил я ее вначале массажем, потом вот по старой системе, помогло, и вот теперь, одним словом, провокаторша, вон, какими глазами на выкат, все мои одноклассники и одноклассницы смотрят на нас с Ксюшей, мальчики с завистью, а вот девочки, чего, злятся, с чего бы это, я никому вроде, повода еще не давал, или, я что, уже у некоторых в планах, похлопал ладонью по ее прикрытой заднице, нагло и совсем неэтично, куда только мои знания этикета, которые вбивает в меня Макс, делись, но похулиганить захотелось, все равно теперь от всплеска интереса ко мне старшаков, не отвертеться, на предмет прогуляться на ристалище, говорю же, провокаторша, и освобождаясь неохотно, надо сказать, из ее объятий, говорю, провожу, конечно, по дороге и поговорим, но идем сразу, у меня и так с этой школой времени теперь на все, в обрез, ты идешь, спрашиваю я ее, и уже к одноклассникам обращаюсь, ну, все, в 12 завтра я у Джо, там и встретимся, и Ксюхе, пошли, шальная, по дороге обсудим, что это сейчас было, а очень эффектно оделась сегодня ученица выпускного класса, девочка по имени Ксения, идти нам полчаса точно, так что, все успеем выяснить в наших отношениях, хотя их, этих отношений, как таковых, и нет и не предвидится, и, что ты устроила на крыльце школы, и главное, зачем, спрашиваю я ее, когда мы идем с ней, особо не торопясь, в направлении центральной части нашего большого села, замуж собираюсь. «Я же говорила причем, за тебя», — нагло так заявляет она, «я тебе каждый раз об этом, при наших встречах у дедушки дома, говорю», — смеется она, «долго ждать придется, состаришься, хотя, в принципе, я и не против, принял я условия ее игры, но в ближайшие лет 100, я заводить семью не собираюсь, у меня другие планы, я, как только мы отошли на пару десятков шагов от школы, тут же надел на палец кольцо друга Ариста, хоть какая-то, но защита, дураков хватает, особенно если учесть, что есть такие провокаторши, как Ксюха, да и после случая сегодня в школе, эта предосторожность, думаю, не будет лишней, кто его знает, на что родственники этого мудака Чаки решиться могут, в отношении меня, а я-то без оружия рассекаю и по деревне, и по селу, а, если серьезно, Ксюш, зачем, спрашиваю я ее, уже нормальным голосом, а то все хохмил, та лишь прижалась к моему плечу сильнее, идем ведь, как заправская настоящая влюбленная парочка, под ручку, совсем, как истинные аристократы, а тебе уже вся школа судачит, говорит она, ты хоть понял, кого, чьих детей, головой в дерьмо окунул, честно, хмыкаю я, как-то не было времени познакомиться, они сразу первыми на меня с наездами полезли, да еще и агрессию при этом проявили, у меня видаков целый класс, ну, так-то да, но семейка это, в тренде у местных макров, говорит она серьезно, влиятельная семейка, нет, не так выразилась, большая, сильная и влиятельная семья, правда, вот сыночек младшенький, большая сволочь, наплетет многое родителям, но ты прав, все ведь у вас на глазах учащихся всего вашего класса, произошло, так что, максимум, что они могут и так, думаю, и произойдет, на учебный поединок вызовут, а готовить бойцов в этой семье умеют, и на артефакты, особенно боевые, денег не жалеют, богато живут, да и ты их представителей, наверняка, знаешь, Богомоловы это, причем, головная семья, и тут такой прилюдный позор, замену не поставит, не принято в боях учеников так делать, но вот вызвать на поединок своих сыновей, глава клана заставит или тень позорно на весь род, а то и клан. 5 поединков тебе, в ближайшее время, с неслабыми противниками, точно обеспечены, и это уж точно не из-за меня, сам заработал, я же, просто отметила тебя, что ты мой, застолбила тебя за собой, все вопросы теперь ко мне, а на арене я одна из лучших в школе, из баб никто не рискнет со мной тебя делить, ты же, смеется она, совершенно свободен в своем выборе, отдохнуть с девочками, выбирай любую, не забывая, что все они дети макров, залезешь не слезешь, не дадут уже, не отпустят, охомутают, поход к алтарю будет обеспечен, так-то, и будь внимателен на таких посиделках, какую вы завтра замутить хотите, подмешают что-нибудь этакое в еду, или напитки, и голову потеряешь, и проснешься уже, у какой-нибудь девахи, с нею в кровати, и пиши пропало, потому внимательнее, потом ты ничего, никому не докажешь, напоминает мне она, о законах принятых у Макров. Про это, мне и старшие сестры с мамой, едва ли не каждый день, на уши пели, боятся, что не сдержусь. Да уж, если уж отпрысков ареста так в семью заманивают с помощью медовой ловушки, то чего говорить про меня. В голове единственно, что отметилось, нужно где-то раздобыть артефакт определения ядов. Слышал, в среде ареста это очень-очень востребованный артефакт, а потому, и очень дорогой. Не знаешь, у деда твоего, на время, артефакт обнаружения ядов, нельзя раздобыть, задаю я ей, интересующий меня вопрос. Ему он и самому нужен, отвечает она. А вот я могу с тобой поделиться на время, пока ты себе не найдешь подходящий. Почему и навязывалась тебе так лихо, предостеречь хотела, а потому, сейчас к нам зайдешь, тем более дедушка просил тебе сказать, к нему заглянуть, что-то там он хотел тебе сказать, по вашим вопросам, а насчет замуж за тебя, так я не шучу, но тоже не спешу, так ты мой золотой, запасной вариант, я тоже погулять хочу, в наемники собираюсь податься, хочу мир посмотреть, обещаю беременеть не буду, ну, это по возможности, конечно, а там, как остепенимся с тобой, и решим, как жить дальше. Подумывала в Макры податься, все же почти арестани, к благородному сословию относится, но что-то не хочется, законы у них жесткие, не гульнуть по-серьезному и любовников менять нельзя, осуждается такое поведение у Макров среди женщин, смена мужа, только в том случае, если вдовой осталась, так себе вариант, и блюсти себя пока молодая, и замуж не вышла, скукота. Мне, больше вариант твоей мамы, нравится. Вот только вопрос, где такую усадьбу, как остепенюсь, найти. Вот ты мне ее и подгонишь, если до этого момента мы будем оба свободны. Я сразу, как школу заканчиваю, в наемники ухожу, к маме. Она у меня десятник у торговых, они караваны сопровождают. Мир посмотрю, себя покажу. В планах артиста стать, или через замуж, или сама, как макровоительница. Я же, лишь головой качаю на ее исповедь. Пока слушал ее изливание души, и до дома дедушки Тимофея дошли. Считай, проводил и, что радует, без происшествий. Ну, а коль просили, то и до хозяина дойду, пока Ксюха к себе сбегает за обещанным подгоном, в виде артефакта определителя ядов. Дедушка Тим, хотел меня обрадовать. Кошак твой опять выстрелил. За шкуру доплата. Нам с тобой по десятке имперских рублей. Улыбается он. Не смог я удержать выражение радости на лице. Все же империалы-то явно лишними не будут. Но на этом хорошие новости не закончились. Тушка же этого кошака, высушенная тобой особым образом, ухмыляюсь, спасибо Чуку, тоже прибыток принесла, причем серьезный. Тут уже по полтиннику нам с тобой перепало. Радует меня дедушка Тимофей. И продолжает говорить, зачем он меня сюда позвал. Заказ есть на подобное животное, и такой способ его обработки, что ты практикуешь, дают хорошие деньги. Я тут, через свои каналы, узнал, нашему с тобой товару альтернативы нет. Не поставляют, даже ушастые. Потому и ценник очень серьезный на такой товар. Хмыкаю. Специально охотиться, не пойдет. Говорю я, мотая головой. Это верная гибель, и без вариантов. А вот, если само забредет, как было в прошлый раз, тогда да, и сразу к тебе. Потому, ничего не обещай. Скажи тем, кто заказ делал, только по факту поймали, отдали. Но только им. Ну, как вариант, соглашается со мной Тим. Я же, пользуясь случаем, делаю сам ему заказ на доставку нужного мне артефакта. Определитель яда, морщит он лоб. Потом переводит на меня оценивающий взгляд. Есть вариант получше, но и в разы дороже. В десятки, если не сотни раз. Но, говорит он, но как-то не уверенно, не только определитель ядов, но и их нейтрализатор. Причем, нейтрализует любое их действие в теле человека. Стоимость запредельная, так сказать, это прерогатива королей и высших ареста. Высших. Просто мне тут задолжали кое-кто, серьезную сумму. 500 империалов и отдать могут только услугой установки. Вот такого умения. Дают руну на носителе. Установка разовая. Предлагали мне, но мне-то зачем, когда у меня артефакт кольцо подобное есть, слабенькое, но мне хватает, а они, избавиться от опасного артефакта заготовки умения, очень хотят, грабанули, да не того, кого следовало бы, и след дает эта заготовка, наводит на них поисковиков, ищут их, спасает установка и все, концы в воду, но им не умение это, а золото нужно. Умение не поделишь, а в деле много народу. И поверь, 500 это совсем немного за такую вещь. Несколько десятков тысяч империалов, если не сотен, вот нормальная цена за эту штуковину. Говорю же, это для королей только. Единицы имеют такие умения, к тому же оно еще и правильно запуститься должным образом должно. После установки риск только потерять деньги. Но, вот, если все получится, по этой причине и не могут продать. Ведь, когда продавать начинали, ценник задвинули 5000 империалов. Но сейчас задница у этих неудачников подгорает, и им скинуть нужно срочно то, что им в руки прилипло. И времени в обрез, оттого и такая цена. Ждать, когда еще они цену скинут, глупо. Их ищут и найдут. И тогда уже, в предложениях такого рода, в определенных кругах, где мне приходится вертеться, ничего подобного не будет. Шанс на миллион. Слушаю его изъяснения и понимаю, что хочу себе подобное. А деньги? А деньги – это пыль. Заработаем еще, тем более тушки из чади пустоши, после того, как выпьют из них жизнь Чук и Гек, у местных артефакторов, в большой цене. А, если ничего не получится с установкой, то, что же, не повезло. Но надежда есть. Умение сути вещей тому примером. Но, есть одно, но. Ты ведь дедушка, знаешь, нет у меня сейчас таких денег, вздыхаю обреченно я. Но были же, смеется он, значит, и еще будут. У тебя сейчас, если все сложить, почти 200 империалов в наличии. 300 я тебе спонсирую. Отдавать будешь товаром. Один кошак и мы в расчете. И я еще должным останусь. Ну, или кроли, с твоей высушкой, штук 15-20. И мы в расчете. Как тебе такой вариант? Прикидываю. На сотню накручивает. Но он вправе, ему тоже заработать на мне нужно. А мне без него, подобных ништяков, никак не заполучить. И, как это будет все выглядеть? Задаю я ему вопрос. Значит, в принципе, ты не против? Спрашивает он, прежде чем ответить на мой вопрос. Согласен, я с вашим продлением, дедушка Тимофей. Но хотелось бы подробностей, говорю я, а их не будет. Это для твоей же безопасности. Они не знают о тебе, ты не знаешь о них, и все счастливы. Говорит он, со мной они, в случае чего, не рискнут тягаться, а деньги я им, честь по чести, заплачу. Обмана не будет. Ну, так что, по рукам, киваю. Согласен, вздыхаю я. Вот это настоящий искуситель. Довольная улыбка на его лице. Я сообщу, как у меня будет в руках артефакт установки. Проверю его на подлинность. Знаю, как, гарантию даю, что будет все без обмана. С тебя вовремя прийти на установку. С момента, как артефакт ко мне в руки попадет и, как я тебе установлю это умение, должно пройти как можно меньше времени. Не стоит давать ниточку для распутывания седокам, что идут по следу этого артефакта, говорит он. Глава 16. Глава 16. А у Ашек теперь перебор по ученикам, смеется довольно Хельга. Впрочем, как и у Бешек, во троих забрали, а в двоих оставшихся. Чаки слезно, говорят, директора умолял, чтобы его подпевал у него не забирали в другие классы. Но никак, пятерых не воткнуть никак, разве что, в Г, последний класс с нашего потока. Но там свои заправила и бодаться с ними ему было не с руки. А у Ашек Ариста руководят, но с ними и потолкаться можно за первенство в классе. Да и девки там сочнее. Этого не отнять. Я же обвожу взглядом собравшуюся толпу, вырядившихся первоклашек, учеников нашего класса. Мы сегодня гуляем, как и планировали. Причем, тех, кто не пришел, попросту нет. А я и вовсе с группой поддержки на этот праздник пришел. Ксюха и мои сестренки Дашка и Светка, ей подружками. Но у них свой столик отдельный. Макс, племяш трактирщика местного, для них расстарался. Правда, плачу за них троих, я. Сам почти на нолях, но за подсказку и подгон средства по борьбе с отравлениями, я Ксюхе, как ни крути, но должен. Вот приглашением в таверну и отдариваюсь, но компанию им не составлю. У меня тут свой междусобойчик, знакомимся между собой. Нам ведь теперь вместе целых 4 года учиться в одном классе. Все себя чувствуют почти взрослыми, веселятся. Наш стол один на всех, пол зала таверны занял. К ночи обещал я дяде Джо, что мы поляну освободим. Если кто останется, то уже сам по себе. Парни из себя взрослых корчат, на залетных женщин заглядываются. Есть тут и такой контингент. Публичных домов в поселениях макров не сыщешь. Вот индивидуалки по тавернам себе клиентов и ищут, и посетителей развлекают, и закон макров не нарушают своим откровенным блядством. А у нас веселье только нарастает, и все благодаря тому, что кто-то решил до конца поиграть во взрослых, спиртное на столе появилось, но к нему никого не принуждают, и я в его закупке не участвовал. Я сегодня тут ночевал, вечером в пустошь сбегал, устроил небольшой геноцид кролем. На такую толпу народа пары тушек было бы мало. В результате нагруженный, как мул, тащил на своем горбу целых 4 крупных туши кролей. Пока дошел до таверны дядюшки Джо, едва не сдох. Мои сестренки с Ксюшей во главе сами до таверны дядюшки Джо добирались. Хотя, по правде сказать, за ними транспорт приехал. Прямо к нам домой вначале заехал. Макс сам лично Свету и Дашку на посиделке в таверну, с маминого, кстати, разрешение, забирал. Обещал таким же способом доставить вечером их домой. А мы с одноклассниками веселились. Вино лилось рекой. Ребята все больше и больше раскрепощались. Все старались друг о друге больше узнать. Потому договорились так, что каждый о себе все расскажет, что он сам считает нужным, и на вопросы своих новых товарищей ответит. Как по мне, вполне нормальные ребята подобрались в наш класс. Сразу мы, получается, от дерьмеца избавились, и это хорошо. Каждый рассказал, кто он и откуда, чем живут его родители. Ну и, конечно, всем было интересно, кто кем желает стать в будущем. Большинство хотели идти по стопам своих родителей, и верх мечтания их был, это поступить в отряды макров. А, что, неплохой вариант, если учесть, что это звание равняется первому дворянскому, и налоги платить не надо. Основной налог, который платит настоящий макр, это его кровь, которую он проливает во имя короля и отечества. Ну, вот и до песен дошли. Оказалось, что есть любители погорланить, благо хоть голоса у них красивые, и петь умеют, и слух есть. Чего не скажешь обо мне, медведь мне видно в детстве на ухо наступил, или мне просто неинтересно легкие рвать и голосовые связки надрывать. Мальчишки уже девчонкам стихи читают, по парочкам народ разбиваться стал, кто-то уже до того напился, что сосаться начали, прямо за столом, никого не боясь, потеряв всякое стеснение, но никто, никого не одергивает. Макр сам волен поступать так, как считает нужным, а потом за эти действия отвечать и перед собой, и перед обществом. Дядюшке Джо хорошо, детишки из обеспеченных семей, на деньги не жадные, особенно после бокальчика приличного вина, все довольны. Ко мне уже Хельга подсела, рассказывает, как она дома любит братьям массаж делать, они у нее все младшенькие, отцу мама массаж делает обычно, и чем они потом занимаются ночью, видно потому, как быстро у них растет семья и появляются дети. Мама 10 лет в боевых рядах макров была, прежде чем выйти замуж за папу. Рассказывает мне она сразу после школы в отряд записалась. Так получилось, жить ни на что было. Потом 5 лет по гарнизонам. Она же несовершеннолетняя, потому курс начальной подготовки проходила. Зато платили хорошо, ведь сейчас макры они ведь, пока их не призвали в полк, не получают деньги. Только срок службы капает. А так, сам кормись на землях макров. Наш полк-то резерва по распоряжению его величества под копье встает. Тогда, да всем денежное довольствие начислять, начинают. Не знал об этом, мотаю головой. Откуда, мои же, не макры. Вот старшие собираются в отряд вступать, но ждут, когда Тише 23 года стукнет и она совершеннолетней станет. Их манит звание макров, а деньги они и сами заработают. Делюсь я сокровенным о своей семье, а чего такого, ничего секретного я не рассказываю, и так все знают, в деревне и селе, чем наша семья живет, и на чем зарабатывает. Улья хочет лошадей разводить, есть у нас такие возможности, уже даже небольшой табун создали, а Тиша, она по магической линии двигаться хочет, послужить пару лет и в школу магии мечтает поступать учиться, это сейчас, она решила так, есть причины такому ее решению. Она у тебя магиня, навострила ушки Хельга, скорее, очень сильная одаренная, честно говорю я, но вот, в открытом бою и с сильным магом потягаться сможет. Улька, малость послабее сестры в плане магии, зато, как мечнику, у нас в семье ей равного противника нет, даже дядя Крафт с мамой то, проигрывают ей в поединках. У меня мама сильнее папы, улыбается девчонка, уже мне голову на плечо положила, прижимаясь к моей руке, если так и дальше пойдет, и количество выпитых бутылок будет увеличиваться с такой же скоростью, то и вовсе мне придется ее на себе домой тащить. А я хотел с сестренками и Ксюхой, на телеге Макса, до самого нашего дома добраться, чтобы ноги не бить. К вечеру точно уставший буду. Да и уговорили меня новые знакомые пару кружек вина в себя влить. Хорошо наставник Макс научил меня разбираться в вине. Третья смена блюд. Мясо подъели, но еще есть, чем закусить. Еды много на столе. Все разрумяненные, довольные, радостные. Боюсь, как бы завтра разборок не было, уж больно некоторые себя слишком раскованно ведут, и причем, это в основном касается девчонок. Но дядя Джо опытный трактирщик. Он видит, где назревает в его заведении проблема. Так и есть. Вон, уже моих одноклассников, одного за другим, родственники домой забирают. Вызвал дядя Джо помощников. Как бы в понедельник мне не стали высказывать, ведь это я предложил, да и организовал тоже я, эту встречу будущих одноклассников. Вот и за Хельгой пришли. Видно, это и есть ее мама. Похоже, только старше немного, но копией Хельги она выглядит, и голос более взрослый, глубокий. Как посидела, ребятки, как отдохнула, милая. Смотрит женщина, причем именно на меня, хотя и обращается к своей дочери с вопросом. Душевно, мамуля. Познакомься, это и есть тот красавчик Костя, я тебе вчера про него рассказывала. Правда, он лапочка, подвыпившая Хельга и не думает что-то скрывать. Ее мама переводит строгий взгляд на дочь, но в глазах у нее веселье. Разница между мужем и женой должна быть в сторону мужа, лет так на 10, ну, можно 8, но в большую сторону. Выдавать замуж девушку за парня, который ей ровесник или, не дай бог, младшие, у нас не принято. Редкие единичные случаи. А тем более у тебя, я напоминаю, уже суженый есть, говорит ей мама, но видно, что в большей степени, для меня, ну, его. Он прыщавый и воняет от него вечно. Выдает правду матку в глаза матери, девчонка. Вино ей вовсе уже развязало, как язык, так и потаенные мысли. А вот от него, тычет она пальцем в меня, пахнет вкусно и словно притягивает к нему. Я вон у него полчаса на коленях посидела, и вся мокрая уже внизу.